Глава 13. У него не было полномочий. Эпиграф. На вопрос о роли Хрущева ответил. Он занимал такое положение, что не мог не принимать решений о репрессиях. «А ты имел к ним какое-нибудь отношение?» – спросила я. «Нет, никогда», – твердо глядя мне в глаза, ответил отец. Элла Жукова. Литературный источник. Эра и Элла Жукова. Маршал Победы. Воспоминания и размышления. 1996 год, страница 149. Часть первая. Итак, вечером 21 июня 1941 года великий стратег понял – сейчас нападут. На это в книге «Тень Победы» я смиренно заметил. Если так, то надо было действовать. Надо было поднимать армию по тревоге. Если иллюзии рассеялись, почему ничего не делал? Коммунистические идеологи и тут нашли объяснение. Так у него же не было полномочий. Товарищи дорогие, если мы знаем, что дом заминирован и в любое время взорвется, если мы знаем, что в доме люди, то какие нужны полномочия, чтобы поднять тревогу? Если нам приказано точно держать курс, но мы видим, что наш корабль сейчас врежется в айсберг, неужели не рванем руль, пытаясь увернуться? Неужели сначала побежим полномочия просить, а уж потом курс менять? Если знаем, что самолет сейчас врубится в небоскреб, нужно ли спрашивать у кого-то разрешение на то, чтобы включить сирену и выгнать людей из здания? Допустим, нам известно, безграмотные и безалаберные действия операторов ядерного реактора ведут к взрыву, от которого пострадают сотни тысяч людей, а миллион квадратных километров территории на сотни и тысячи лет будет непригоден для обитания людей и животных. Неужто будем ждать формального решения на необходимые действия по предотвращению преступления? 21 июня 1941 года речь шла не о взрыве дома, не о корабле, пусть и громадном, не о небоскребе и даже не о чернобыльском реакторе. Вопрос стоял о жизни десятков миллионов людей, о колоссальных потерях и разрушениях. Скажу больше. Это был вопрос о существовании огромной страны и народов, которые ее населяют. Великий гений стратегии, как он заявляет, ясно понимал, что катастрофа неумолимо и стремительно надвигается, но ничего не сделал для ее предотвращения, ибо полномочий ему не хватило. Отдавать преступные приказы войскам Жуков полномочия имел, а отменить собственные запреты у него полномочий не оказалось.